В. Пациентка говорит мне в самом начале визита. Ich klappe zusammen wie ein Taschenmesser. Taschenmesser. Я складываюсь, как перочинный ножик. Звуки перепутаны. И это может быть опять-таки оправдано трудностью произношения. Но когда ей была указана ошибка, она, не задумываясь, ответила: «Это потому, что вы сегодня сказали «Ernst» вместо «Ernst». Серьезно». Я действительно встретил ее фразой, в которой в шутку исказил это слово. Во все время приема она постоянно обмолвливается, и я замечаю, конечно, что она не только имитирует меня, но имеет еще и особое основание бессознательно останавливаться на имени Эрнст. Она находилась, как это выяснилось, под влиянием бессознательной мысли о беременности и предупреждении родов. Словами о перочинном ноже, которыми она сознательно выразила жалобу, она хотела описать положение ребенка в утробе матери. Слово «Эрнст» в моем обращении напомнило ей фамилию «Эрнст», известной венской фирмы, анонсирующей продажу предохранительных средств против беременности. Г. Та же пациентка другой раз совершает такую обмолвку. Ich bin so verschnupft, ich kann nicht durch die Nase atmen. Вместо Nase atmen. У меня такой насморк, что я не могу дышать носом. Она тотчас же отдает себе отчет в том, откуда эта ошибка. Я каждый день сажусь в трамвай на Hasenauergasse. И сегодня утром, когда я ждала трамвай, мне пришло в голову, что если бы я была француженкой, я выговаривала бы название улицы Азенаур, потому что французы пропускают звук «ха» в начале слова. Далее она сообщает целый ряд воспоминаний о французах, с которыми она была знакома, и в результате длинного обходного движения приходит к воспоминанию о том, что 14-летней девочкой она играла в пьесе «Курмеркер und Пикарде» роль Пикарде и говорила тогда на ломаном немецком языке. В тот дом, где она жила, приехал теперь гость из Парижа, случайность, которая и вызвала весь этот ряд воспоминаний. Перестановка звуков была таким образом вызвана вмешательством бессознательной мысли, совершенно не связанной с тем, о чем шла речь.